Уйдя с озера, Михаил не сразу отправился в деревню, а сделал еще большой крюк по краю вспаханного поля, не столько стремясь оставить за спиной озеро, сколько пытаясь отрешиться от тяжелых воспоминаний. Но они, будто тень, следовали за ним. И только когда он уже свернул на галечную дорогу, ведущую к дому, ему, наконец, удалось отвлечься от мрачных мыслей и погрузиться в другие воспоминания, счастливые. Тот февральский вечер выдался совсем уж сердитым и шумным, как изводящий родных капризами уставший от долгой жизни старик. С утра брюзжал порывистым ветром, к обеду проявлял характер, бросая в лицо прохожих колючим снегом, к ночи разошелся вьюжной истерикой. Михаил ехал с работы почти ночью. Сидя в пахнущем зеленым чаем салоне машины, предвкушал возвращение домой. Вот он во дворе оставит автомобиль, кутаться в снежное одеяло, войдет в подъезд и, поднимаясь к квартире, еще с первого этажа услышит радостное повизгивание Лоты. Его верная девочка чувствовала хозяина, едва тот входил в подъезд. Он откроет дверь в пропахшую за день одиночеством Лоты квартиру и принесет с собой счастье. И пусть больше всего на свете ему будет хотеться разогреть вчерашний суп и неторопливо поужинать, он выведет Лоту гулять. И уже потом, после прогулки, наконец-то погрузится в долгожданный отдых. Девчушку он заметил на пустой автобусной остановке в тот момент, когда представил, как встанет в ванной под горячий душ. Свет фар выхватил фигурку, одетую не по погоде, в короткую, едва доходящую до талии меховую курточку, юбку и сапожки. Михаилу на мгновение в свете удалось увидеть выражение лица девушки. Несчастная, растерянная. Будто девчушка внезапно обнаружила, что осталась на земле единственной выжившей после глобальной катастрофы. Ветер горстями бросал снег в разбитые стекла остановки, словно специально целясь в девушку, а та и не пряталась, стояла, смирившись с поражением, понимая бесполезность попыток увернуться от летящего в лицо снега. Только ежилась и перебирала тонкими ногами в обтягивающих голени чулками сапожках, да прятала руки в рукава, как в муфту. Он не смог проехать мимо. Свернул со второй полосы так резко, что, будь на дороге машины, обязательно бы спровоцировал аварию. Подъехал к остановке и распахнул дверь. «Садись!» Девочка колебалась, явно наслушавшись истории о грабителях, насильниках и убийцах. «Молодец! Он бы тоже на ее месте 5 раз подумал, садится ли к незнакомцу ночью в машину». Девушка глянула на него одновременно и с подозрением, и с надеждой, как заглядывает тебе в глаза уличный пес. Ударят или угостят вкусненьким. «Коленки отморозишь», — проворчал Михаил, которому самому не понравилось сравнение девушки с псом. Ну, как ему такое в голову пришло? Эта девчушка вся такая воздушная, тоненькая, беленькая, похожа на Снегурочку, но не на тех ряженых с грубо намалеванным румянцем во всю щеку и искусственной косой метелкой, которые перед Новым годом в компании пьяных Дедов Морозов ездят по заказам родителей поздравлять ребятишек. А на настоящую, рожденную зимой. «Садишься?» – поторопил он девушку, но не из-за того, что желал поскорее тронуться в путь, а потому что предчувствовал, что если девчушка еще 5 минут проведет на ветру, заболеет воспалением легких, не иначе. Она решилась. Шагнула к его машине и чуть не упала, поскользнувшись тонким каблуком на присыпанном снегом литке. «Осторожно!» – вырвалось у него. «Так и ноги переломать несложно!» «И чего ты на такие каблучища взгромоздилась?» Девушка не ответила, лишь глянула на него с обидой и осуждением. Села, одернула юбчонку, пытаясь прикрыть ею колени, краснота которых просвечивала сквозь нейлоновые колготки, и сжала в кулачки, пытаясь отогреть тонкие фарфорово-белые пальцы. Михаил поклацал кнопкой на панели, прибавляя температуру. Хоть в салоне машины и так было приятно, и включил теплый обдув. «Обогревайся!» «Спасибо!» – поблагодарила девушка, бросила на него мимолетный застенчивый взгляд и тут же опустила длинные ресницы. Он успел заметить, глаза у нее насыщенного синего цвета. «Снегурочка!» В тепле девушка оттаяла, щеки порозовели, а сама она, поначалу напряженно вглядывающаяся в дорогу и в крепком молчании сжимающие губы, вступила в разговор. рассказала, что поссорилась со своим парнем, Михаил так и предположил, что девушка либо гордо ушла от кавалера, либо возвращалась со дня рождения подружки. «Я к нему не вернусь», – запальчиво воскликнула она и, подкрепляя свое решение, хлопнула ладошкой по коленке. «Гад, еще тот!» Михаилу не хотелось выслушивать исповедь о негодяе-кавалере. И не потому, что неинтересно, напротив, а пассажирке ему хотелось узнать как можно больше. Но вдруг показалось, что в интимном пространстве его машины нет места для другого, третьего, чужого. Пусть и полчаса, который займет дорога до дома пассажирки, будут только их, его и Снегурочки. Анатолий почувствовал, что ему не хочется слышать о ее бойфренде, то ли самой была неприятна эта тема, и задала Михаилу какой-то невинный вопрос, из которого довольно легко размотался клубок разговора. Михаил сам не заметил, как стал рассказывать девушке о Лоте. «Ой, а у меня дома живет котенок!» – тут же отреагировала она. Разговорились о животных. И в такой беседе о домашних любимцах незаметно доехали до ее дома. Снегурочка жила в спальном районе, в одной из высоток близнецов, царапающих низкое зимнее небо плоскими верхушками и отстраненно глядящих многочисленными глазами освещенных окон на густо метущий снег. Когда Михаил остановил машину у одного из безликих подъездов, девушка вдруг распахнула сумочку и вытащила кошелек. «Нет-нет», – протестующе выставил он руку ладонью вперед. Его голос прозвучал несколько резко от того, что сама попытка девушки заплатить ему показалась обидной. К счастью, Снегурочка поняла, не стала настаивать на оплате и поспешно сунула кошелек в сумочку. Улыбнулась, стараясь сгладить неловкость, и поблагодарила с искренней сердечностью. Но раньше, чем Михаил успел ответить ей, выпорхнула из салона. «Помириться со своим кавалером!» С почему-то навалившейся на душу тоской подумал Михаил. Не слишком он поверил в запальчивое восклицание пассажирки «не прощать бойфренда». И та поспешность, с которой девчушка распрощалась, лишь подтверждала подозрение, что помирится она со своим парнем. Девушка ускользнула, словно испугалась, что водитель в качестве оплаты попросит номер телефона. А ведь он и правда собирался попросить ее номер. Михаил проводил взглядом Снегурочку. Девушка шла на своих каблучищах осторожно, чуть расставив руки в стороны для равновесия и старательно выдергивая ноги из завалившего дорогу снега. И только когда она, чуть задержавшись перед домофоном, скрылась за тяжелой дверью, понял, что так и не спросил ее имя. Впрочем, зачем? Она еще оставалась в его памяти какое-то время. Он даже пару раз сделал крюк, заезжая после работы в этот район, в нелепой надежде встретить девушку. Но к весне уже излечился от этой странной сердечной простуды. Образ Снегурочки растопили, как и должно было быть, первые солнечные лучи. А потом, спустя 2 с небольшим года, они вдруг вновь встретились на чьем-то дне рождения. Компания была незнакомой. Приглашение поступило от одного старого приятеля, неожиданно вновь нарисовавшегося в его жизни, и опять на очень короткий период, будто и правда, лишь для того, чтобы устроить судьбу Михаила и после удачно выполненной миссии без прощания исчезнуть. На том шашлычном пикнике у кого-то на даче Михаил и увидел ее, Снегурочку. Он вспомнил ее сразу, хоть мог бы и не узнать. За этот период ему еще не раз доводилось подвозить случайных пассажирок. Да и в его личной жизни происходили различные пертурбации. К тому же девушка изменила внешность. Льняные волосы перекрасила в золотисто-осенний цвет. Фарфоровая кожа теперь была покрыта загаром. Даже синева ее глаз стали не той зимне-холодной, цвета сумеречного снега, а васильковой, летней, теплой. Снегурочка растаяла, а возродилась нимфа. И теперь у нимфы было имя, ласковое, идущее ей, как никакое другое, Настя. Нет-нет, да и бросал он на нее короткие взгляды. И первого наблюдения стало достаточно, чтобы понять, девушка в этой компании, как и он, впервые. Она чувствовала себя неловко, хоть хозяйка дачи и старалась вовлечь гостю в общие дела и разговоры. Но постепенно Настя освоилась, справилась со стеснительностью. Когда понадобилась помощь на кухне, как-то так незаметно и ловко взяла все в свои руки, будто хозяйкой тут была она. Михаилу особенно запомнился один момент. Он вошел на кухню, когда Настя, повернувшись к двери спиной, с увлечением крошила зелень для салата. Волосы она подобрала высоко, чтобы не мешали. Два локона выбились из небрежной прически, свернувшись золотыми змейками на тонкой шее. И Михаилу вдруг захотелось подойти к девушке, убрать эти прятки обратно под зажим, чтобы не дразнили, не вызывали в нем непонятные желания тронуть их не только пальцами, но и губами. Она вдруг словно что-то почувствовала, оглянулась и, конечно, поймала его с поличным. Его взгляд уже по-хозяйски, забыв об осторожности, расположился на ее шее. Девушка нахмурила тонкие брови, но вдруг улыбнулась, так приветливо, будто правильно разгадала растерянность, отпечатавшуюся на его лице. А может, просто узнала? От неловкости Михаил даже не сразу нашелся, что сказать. А когда спохватился, что смотрит на девушку слишком уж откровенно и долго, она уже переключила свое внимание на женщину, вошедшую на кухню. Передавала блюдо с сочными кусками мяса и перетянутой аптечной резинкой шампуры. Тот день шел как-то нелепо с точки зрения Михаила. Ему все никак не удавалось перекинуться с Настей хотя бы словом. То она оказывалась не одна, то с ним кто-то заговаривал. Так получилось, что за столом их места оказались в противоположных сторонах. Все застолье Михаил просидел с одной мыслью – как бы поговорить с девушкой, не отпустить ее, выпросить телефон. Но сложилось все так счастливо, как он и предположить не мог. Когда солнце заретушировали сумерки и возник вопрос о возвращении в город, Настя вдруг сама подошла к нему и попросила подвести ее. «Помнишь, где я живу?» – спросила она с лукавой улыбкой. И стало ясно, что узнала она его еще с самого начала, но оставила признание на потом, как на десерт. А через полгода они поженились. Михаил толкнул калитку и вошел во двор. С соседнего участка доносился веселый шум, заставивший его невольно поморщиться. Именно сейчас хотелось тишины, нарушаемой лишь едва слышимым шелестом листвы и птичьим чириканьем. «Привет, сосед!» – окликнули его. Ну вот, пройти в дом незаметно не удалось. Сосед Иван подошел к забору, разделяющему их участки, и улыбнулся с такой искренней радостью, будто встретил лучшего друга. «Здорово!» – поприветствовал его Михаил. Новые соседи были ему симпатичны. Они как-то вместе даже обедали пару раз. Первыми его пригласили к себе Иван с Татьяной, потом он их. «Мих, айда к нам на обед!» – сделал приглашающий жест Иван и засиял улыбкой, не предполагающей отказа. «Видишь, шашлыки затеваем!» С соседнего участка и правда тянуло дымом. Неподалеку от очага на низеньких переносных скамеечках сидели жена Ивана с другой девушкой и нанизывали на шампуры куски мяса. Возле них на примятой траве стояла кастрюля с маринадом, а шампуры с надетыми на них ломтиками они складывали в огромный эмалированный таз. Картинка была столь аппетитной, что Михаилу показалось, будто он чувствует лукавый кислый запах маринада, источаемый еще пока сырым мясом. И ему вдруг так захотелось скрыться от грустных воспоминаний в шумной компании, слушать чужие веселые разговоры, обжигаться о только-только снятое с шампуров ароматное мясо, что он даже на мгновение зажмурился, представив себе возможную картину удовольствия. «Как давно он не ходил на пикники!» Года три точно, после того, как жизнь разломилась на два неровных обломка. Его, конечно, приглашали за все это время на праздники и не раз, но Михаил на любые приглашения отвечал отказами. Он и сейчас собирался отказаться, но сегодняшняя ситуация вдруг так совпала с его счастливыми воспоминаниями о том другом пикнике, где он во второй раз встретил Настю. Сладкий обман ассоциации. «Да я как бы у себя собирался обедать», — попробовал он отнекаться из вежливости. «Ну что ты будешь в одиночестве?» — продолжал уговаривать Иван. Его жена подняла голову и теперь смотрела на Михаила, улыбаясь тихой улыбкой Мадонны. «Ну, у вас там свой праздник». «Да какой праздник? Так, собрались с друзьями. Чего обедать в одиночестве? У нас и весело, и вкусно». «Если подумать, то и правда, лучше провести остаток дня в шумной компании, чем страдать от шума в голове, порожденного воспоминаниями, которые обязательно навалятся на него, стоит лишь остаться в одиночестве». Иван велел приходить через полчаса, и Михаил пообещал не опаздывать. «Привет!» Рита увидела, как Иван отошел, чтобы поприветствовать соседа, и с грустью подумала, что соседнюю дачу тоже продали. Помнится, принадлежала она старику Захарову, имени которого девушка не могла вспомнить. Не потому, что забыла, а потому, что старика все в деревне звали по фамилии. Она отлично его себе представляла, хоть и видела в последний раз много лет назад. У Захарова была белая борода, напоминающая сахарную вату. Когда Рита была маленькая, она так и думала, что борода у Захарова сладкая, пахнущая карамелью, как та самая вата из парка аттракционов. И даже немного завидовала соседу, он ведь может каждый день лакомиться. Еще у старика были глаза какого-то удивительного стального оттенка, и взгляд их казался острым, как нож из нержавейки. Рита побаивалась соседа именно из-за его взгляда, и при встрече с дедом всегда опускала глаза, словно опасаясь обрезаться. Был старик высок, худ и сух, сильно сутулил плечи, а голос его звучал раскатисто, как гром, что тоже вызывало робость. Старик Захаров был вдовцом, но в столице проживала с семьей его дочка. Отца она навещала редко, но зато каждый год, почти на все лето, отправляла к нему своего сына. Как того звали, Рита не знала, потому что кликали парня деревенские мальчишки не по имени, а по прозвищу, производному от стариковской фамилии – Захаром. Долгое время Рита считала, что мальчишку так и на самом деле зовут, и хоть она и видела Захарова-младшего почти каждое лето, но никогда с ним не заговаривала. Парень был старше лет на 5-6, водился с деревенскими мальчишками и мало с кем общался из приезжих, предпочитая дружить с местными. О том, что к старику Захарову приезжал внук, становилось понятно по толпящимся возле соседской калитки компании пацанов. Захар-младший удивительным образом умел собирать вокруг себя людей. Вроде бы и не был верховодой и заводилой. Напротив, казался серьезным парнем. Но как-то выходило, что везде, где бы он ни появлялся, тут же оказывался в центре внимания. Впрочем, на местную ребятню он влиял самым положительным образом. Шума от компании почти не было. Мальчишки не озорничали, не включали на полную мощь музыку, не лазили по чужим садам. Собирались ради того, чтобы оседлать велосипеды, а позже, когда стали постарше, мопеды, и проехаться многочисленной компанией по безлюдным окрестностям. Иногда Рита видела парня, лежащим в гамаке и читающим книгу. И в такие моменты ей очень хотелось подойти и заглянуть ему через плечо, чтобы узнать, о чем он читает. Книгам Рита, научившаяся читать рано, питала страсть, читала много, запоем, но никогда никому не рассказывала о своих впечатлениях от прочитанного. Ей казалось, что чтение – это некое таинство между двумя – книгой и читателем, и все секреты, которые поверяла книга, нужно хранить в душе, прятать как драгоценность, не извлекать прилюдно и никому не позволять до нее дотронуться. Какой же это секрет, если делиться им с другими, обсуждать его, сравнивать? И пусть все фразы, написанные на бумаге, оставались неизменными, но каждый читатель видел их по-своему. Это как с рецептом. Ингредиенты все те же, а блюдо у всякого повара выходит со своим вкусом. И только почему-то с внуком Захарова Рите хотелось поговорить о прочитанном. Возможно, ей было интересно наблюдать за ним во время чтения, за тем, как менялась его мимика. То парень хмурил сосредоточенно брови, то вдруг чему-то удивляясь скидывал их, то прищуривался хитро, так будто желая сказать автору, что разгадал его замысел, то лица его касалась тень, словно поступки героев шли вразрез с его ожиданиями, то вдруг губы трогала улыбка, которая, вероятно, в зависимости от того, как поворачивался сюжет, носила различные оттенки – одобрительная, недоверчивая, немного растерянная, а то и вовсе широкая, счастливая. Видимо, книга заканчивалась так, как и желалось читателю. Ха, забавно, она помнила его мимику, а черты стерлись из памяти напрочь. Наверное, наблюдая за меняющимся выражением лица парня, Рита не обращала внимания ни на то, как вылеплен его нос, ни как вырезаны губы, ни какого цвета глаза. В то лето, первое лето без мамы, Рите исполнилось 12, но за прошедший год она слишком быстро повзрослела. Детство закончилось резко, словно ухнуло в яму. Впрочем, так и было, многое тогда ухнуло. В июне бабушка, не изменяя правилам, вывезла внучек в деревню. То был тяжелый период, но за городом беда переносилась легче, чем в душной Москве. Бабушка оказалась права, когда говорила о целебных свойствах деревенского воздуха. Забот, конечно, даже стало больше, к уходу за Ликой прибавились и огородные работы, но в деревне дышалось легче. Казалось, что комок горя, мешающий делать вдохи полной грудью, уже не такой плотный. И взгляд не упирался в кирпичную стену соседнего здания, и отсутствовало ощущение замурованности в каменном колодце. Куда ни глянь, расстилающиеся коврами поля, сливающиеся вдали с небом. Здесь согнутые тяжестью бремени плечи как будто немного расправились. Рита впервые за долгое время улыбнулась и поняла – они справятся. Пожалуй, именно в то лето она впервые стала воспринимать младшую сестру не как обузу, неожиданно свалившуюся на них с бабушкой, а как родную душу. Тем летом Рита впервые испытала чувства, свойственные уже не ребенку, а юной девушке. Это были совершенно незнакомые ей ощущения, пугающие своей необъяснимостью. Ей, может, и хотелось спросить у бабушки, что же это за новое ощущение, сделавшее ее сердце вдруг таким непоседливым, но она стеснялась. И одновременно вызывающая радость от предвкушения чего-то необычного, волшебного, счастливого. Когда она видела, как Захар-младший выводит из сарая мопед и садится на него, сердце Риты вдруг выделывало странные кульбиты, поднималось почти к самому горлу и резко ухало вниз, и становилось от этих незнакомых ощущений как-то немного грустно и одновременно светло на душе. Хотелось и улыбаться, и плакать, и обнять весь мир, или хотя бы сделать что-то хорошее. Но потом как-то так вышло, что с внуком старика Захарова она больше не виделась. То ли парень не приезжал к деду на лето, то ли приезжал, но в то время, когда Риты не было в деревне. А потом старик умер, и кому остался дом, Рита так и не узнала.